благодарю. И, наконец, статью в литературную газету, которая опубликовала ее 19 января 1957 года. Тургенев и легкая музыка. Нет одессита, которому за 50 и который не знал бы Тургенева. Плавал в начале века такой пароход Тургенев. Был он коротенький, толстенький, две трубы, поставленные поперек, делали его еще короче, как костюм с поперечными полосами делает человека невысокого роста еще ниже. Далекое плавание этого гиганта, рейс Одесса-Аккерман, совершалось ежедневно в оба конца. Шумно было и на пристани, и на борту, когда отваливал или приваливал он к родным берегам. Бури и штормы не пугали Тургенева. Их не бывало на лимане, по которому пролегал путь корабля. Могучий седой капитан, команда из нескольких отчаянных одесских морских волков были надежной гарантией безопасности грандиозного путешествия, тянувшегося 3-4 часа. Теперь о пассажирах. Бессарабские виноградари, привозившие виноград в Одессу и вывозившие из Одессы рыбу, бакалейные гастрономические товары, мелкие торговцы, крестьяне, все они переполняли Тургенева и делали его похожим на плоскую жестяную банку, облепленную мухами. Мухи жались к левому борту, жужжали, переговариваясь, переругиваясь и пересматриваясь с мухами, стоявшими на пристани. Это было очень веселое и радостное прощание. Наконец раздавался третий могучий гудок, крики, возгласы, смех становились еще громче, и, покрывая этот веселый гам, старый капитан дребезжащим тенорком командовал: «Убрать сходни! Отдай носовой! Малый, вперед!» И Тургенев под большим наклоном на левый борт отчаливал от пристани. Крен возникал от перегрузки левого борта пассажирами, прощавшимися с берегом, махавшими руками и оравшими напутствие и деловые пожелания. Крен был так велик, что грозил Тургеневу переворотом на бок. И тут чудо-капитан, неистово размахивая кулаками и надрываясь, кричал: «Что вы делаете? Вы же перекинете пароход! Бежите на правый борт!» И масса в страхе и смятении бросалась к правому борту. Тургенев резко переваливался направо. «Чтоб вы все подохли!» — орал капитан. «Бежите налево!» Все бросались налево, и Тургенев делал, что ему полагается. Он кренился налево. И так до самого Аккермана в штилевую погоду по гладкой поверхности лимана шел Тургенев, переваливаясь слева направо, как океанский корабль в десятибальный шторм. «Не так ли и ты, наш корабль, легкая музыка, плывешь?» Переваливаясь с борта на борт под крики «Бегите налево, бегите направо!» от борта советской песни и музыки к борту американского джаза. Самодеятельные конъюнктурные капитаны из различных музыкальных организаций, взобравшись на мостик, выкрикивают команды, якобы подсказанные им искренностью чувств и убеждений, и шарахается справа налево и обратно наш корабль «Легкая музыка». Не пора ли воспитать в себе нормальное, серьезное и искреннее отношение как к своим, так и к зарубежным явлениям в искусстве? Не пора ли ценить свое по достоинству и, не приходя в телячий восторг по достоинству, ценить чужое? Не пора ли отбирать все заслуживающее нашего внимания, отбрасывать все ненужное и вредное? Вот уж сколько лет приходится вести борьбу за право существования эстрадного оркестра. Одно слово «джаз» вызывало у некоторых ханжей и перестраховщиков испуг. слова саксофона, аккордеон —